танцующих снежинок. Лицо у меня холодное, как металл. Фрич снова останавливается. Его надо то и дело подгонять. Переступаем через полуистлевший остов большой сосны. Голые ветки торчат вверх, как замерзшие руки. «Там дальше уже нет ничего», — говорит Фрич почти у самого моего уха, поскольку ветер завыл с удвоенной силой. «Мы вышли из-под сосен. Перед нами простирается ровная белизна, резко переходящая в черноту беззвездного неба. «Вы хорошо знаете кладбище?» — кричу я Фричу. Он кивает головой. На нем баранья шапка, и он в ней похож на крестьянина из глухой деревни. Домбол светит нам под ноги. «Чья могила?» — спрашиваю Фрича. На крайнем надгробии лишь простой каменный крест. «Матеуша Колбача, герр Хауптман. Он когда-то лежал в городском костеле святого Якуба, как говорил мой дедушка, но после реформации останки перевезли сюда. Наверное, католиков выкинули из собора». «Понятно. А это? Йогана. Самоубийцы?» Фрич кивает бараньей шапкой. «С третьего надгробия приходится сметать снег. Высеченные на камне буквы время превратило в едва понятные иероглифы. Якуб фон Кольбац скончался 18.01.1500. Анна фон Кольбац в первом браке Хартман скончалась 18.01. Так. Опять та же дата. И Бакула говорил, что Анна Хартман умерла в один день с сыном, в тот день, когда на Кольбацкой скале появился благородный Шимон. Дальше только женские имена. Мария Гертруда и Вильгельмина. Потом мужчины. Франц Теодор, Хельмут Фрайхер, Сигизмунд Бернт Олдрик фон Цу Кольбац. 17 век. Начало 18-го. Имена все длиннее, звучат крайне аристократично, словно цитаты из родословной книги. В 19 веке сплошь пошли одни полковники. У каждой могилы Фрич останавливается в выжидательной позе, каждый раз тянется рукой к своей бараньей шапке, но смущенный тут же опускает руку и засовывает в карман телогрейки. Его глаза за очками в проволочной оправе слезятся от резкого ветра. «Далеко еще?» — спрашиваю я Домбола. «Господин Каспар фон Кольбац лежит несколько дальше», — с лихорадочной поспешностью отвечает Фрич. Снег с потревоженной ветки летит мне прямо в лицо. Перехватывает дыхание. Немец меня отряхивает. Он услужлив и очень испуган. «Фрич», — говорю ему, — «вам надо было надеть резиновые сапоги». «А где их взять, герр Хауптман?» «Нам спецодежду не выдают», — кричит он сквозь ветер. Мы останавливаемся у надгробия, изображающего якорь, верхняя часть которого переходит в крест, оплетенный цепью. Она настолько тесно обвивает камень, что, кажется, именно ее железные объятия заставили его потрескаться. Здесь похоронен капитан Харт, а дальше уже ничего нет. Фрич тянет меня за рукав. Я делаю шаг назад, и нога упирается в каменную плиту, лежащую поперек тропинки. Тонкий слой снега покрывает камень. Фрич тянет меня, словно ему очень не терпится домой. Я отступаю к кустам можжевельника, туда, откуда мы сегодня вынули гроб с телом Арнима фон Кольбатца. Над развороченной землей торчит покатившийся сосновый крестик. Фрич бежит прямо к замку. «Стойте, Фрич! Сначала поднимите эту плиту!» Я дважды кричу ему под баранью шапку, он разводит руками. Делает вид, что не понимает. Легенза подталкивает его стволом револьвера-автомата. Это помогает. Но у старика не хватает сил даже сдвинуть плоский камень, и мы наваливаемся на него все вместе. Он поддается не сразу. Под плитой свежий снег. Домбол кричит что-то непонятное. Я отвечаю ему кивком головы. Это как раз и есть надгробие, которое недавно упало. «Просто как спичка», — кричит Домбол. Я упираю плиту в пузатый камень на могиле Харта и свечу фонарем. Маргарита Харт, урожденная Бакула, скончалась в 1923 году. Гашу фонарь и закрываю глаза. Слышу, как Домбол говорит на плохом немецком языке, а Фрич в чем-то оправдывается. Ветер глушит звуки и искажает слова. Но я не пытаюсь хоть что-либо услышать и понять. Повторяю про себя только одно слово, которое прочитал на надгробии: «Бакула, Бакула». Надпись готическая, совсем отчетливая.